Вносит свою посильную лепту в эту чрезвычайно полезную деятельность Федор Григорьевич Углов. Его статьи в центральных и местных газетах, выступления на радио и телевидении надолго остаются в памяти читателей и слушателей. Они отличаются какой-то скульптурой, зримой доказательностью, бескомпромиссностью суждений и выводов. Он в этих беседах как бы продолжает бой за жизнь и здоровье человека. Бой, который вот уже полстолетия со скальпелем в руках ведет у операционного стола. Доводы хирурга насчет алкогольного отравления не оставляют ни сомнений, ни оптимизма. Обратимся к методу его доказательств. Мне, как к врачу, приходилось наблюдать трагедии, явившиеся в результате употребления алкоголя, особенно в юношеском возрасте. К нам в клинику поступил Сергей Н. Ему едва перевалило за 20, а у него уже был цирроз печени с тяжелейшим желудочным кровотечением. Он рано начал употреблять спиртные напитки. По-видимому, именно у молодых печень легче подвергается тяжелому отравлению, и как следствие этого гепатит, то есть воспаление печени с исходом в цирроз, когда печеночные клетки заменяются рубцом. А вот другое место в книге. Есть люди, которые рассуждают примерно так. Плохо, если человек не умеет пить, если он напивается до свинства, но если пить понемногу и не часто, это ничего. Есть же пословица «пей, да дело разумей» или «пьяный проспится, дурак никогда». Да, такие пословицы есть, и родились они, очевидно, в ту пору, когда народ не знал всей пагубы, заложенной в спиртных напитках. С тех пор далеко шагнуло и сознание народа, и наши сведения о вреде алкоголя. Ратовать в наше время за умеренное, культурное пьянство равносильно призыву культурно употреблять морфий или гашиш. Ныне наукой доказано, что алкоголь такой же наркотик, только с более медленным инкубационным периодом. Едва ли не каждый день доктор Углов встречает человеческую драму, а то и трагедию, содеянную алкоголем. Однажды он сказал: каждое четвертое сердце, которое я держал в руках, было разрушено или подорвано спиртными напитками. И как человек, принимающий близко к своему собственному сердцу чужие беды и боли, он еще с молодых лет стал активным борцом за абсолютную трезвость. Он часто говорил, чтобы бороться, надо знать противника. И он изучает все исследования алкогольной пагубы, проводящиеся как в нашей стране, так и за рубежом. Собрал огромный научный и статистический материал. Написал десятки собственных исследований. С одними выступал в газетах, другие опубликовал в книгах, журналах. И естественно, что эта сторона деятельности Углова нашла горячий отклик среди людей, которых волнуют эти вопросы. Людей таких тысячи и тысячи. «Вы описываете пьянство и алкоголизм», — пишет одна читательница. «Словно все берете из моей жизни. Вот уже 7 лет, как я разошлась с мужем-пьяницей и живу с сыном, которому 15 лет. Мне иногда говорят, что напрасно я так сделала, что сейчас многие пьют, и начальство, и рабочие. Вот ты будешь жить одна, а так бы все-таки был муж. Но мне все время кажется, что я не сделала ошибки, а прочитав вашу книгу нашла подтверждение моим мыслям, что некоторые женщины предпочитают одиночество ежедневным оскорблениям. И это мне тем приятнее, что вы, мужчина, совершенно мне незнакомый, правильно оценили мое решение. Я медсестра, 20 лет работаю в кабинете функциональной диагностики. За это время столько насмотрелась алкогольной травмы. А сколько за ними требуется ухода? Сколько тратится дорогостоящего лекарства? А если травма, то вызывают к ним специалистов, производят операции. И что же мы, персонал, испытываем от таких пациентов? Одно отвращение и годливость. Писем много. И все от души, от той самой бескомпромиссной искренности, с которой ведет разговор с читателем и сам автор. Ну а возражения? Желание поспорить, опровергнуть. Встречается ли такое в письмах? Да, встречается, но редко. Пожалуй, на 1000 писем одно. Например, вот место, с которым я не согласен. Вы, Федор Григорьевич, в своей книге пишете, если и является ревность проявлением любви, то любви сугубо эгоистичной, собственнической, скорее животной. Ревность является ярким свидетельством низкой культуры, отсутствия самовоспитания и внутренних тормозов, чрезмерно развитого эгоизма и себелюбия. Это, на мой взгляд, не совсем верно. Ревность – чувство естественное, биологически оправданное. Ревность – тень любви. Нет ревности – значит, нет и любви. Ревность – это боязнь потерять любимую или любимого, которая дороже всего на свете. Впрочем, автор письма замечает, как мне кажется, спор наш из-за терминологической неточности. Автор письма обнаруживает не только стремление иметь собственную точку зрения, но и способность глубоко проникать в суть деликатнейшего этического вопроса, рассуждать о нормах поведения людей современных, воспитанных в условиях небывалого роста культуры и условий социалистического общежития. В самом деле, что же такое ревность? Как она проявляется в наше время? Как должна проявляться? Вопросы не праздные, и простого ответа на них не найдешь. Вообще, с точки зрения социологии или истории культуры, письма читателей представляют собой примечательное явление. Едва ли не каждый из них свидетельствует о высокой культуре советских людей, их образованности, способности иногда встать вровень с автором и рассуждать с ним на равных. Иные читатели стремятся дать научное обоснование книги автора, определить метод повествования, жанр произведения. Хотя все написанное вами названо «Записки врача», я все же считаю это произведением, но не приравниваю к тому, что пишут писатели. Тут нет вымысла, это не роман, не повесть, но все рассказанное жизненно, правдиво, документально, наполнено глубоким человеческим переживанием. Я глубоко тронута вашим отношением не только к человеческим несчастьям, но и к проявленным пониманием духовного мира людей, встретившихся вам. Людмила Одинцова, город Дзержинск. Тут новое дыхание читательских интересов, новый уровень людей, которым адресуется ныне любой автор. Разумеется, он не отрицает важности классических образцов литературного жанра, романа, повести, рассказа, не умаляет их значения и в наше время, но требует одного непременного условия. Все рассказанное должно быть жизненным и правдивым. Не того ли требовал от русских писателей великий наш критик Белинский и вся демократическая литературная критика? Не потому ли и поднялась на такую высоту русская литература, что все лучшие произведения ее были жизненными и правдивыми? Письма-отклики на книгу Федора Углова «Человек среди людей», а их, повторяем, много, могли бы и сами по себе составить книгу, и это была бы очень трогательная, очень волнующая книга, где главным героем был бы наш современник, наш беспокойный, всегда ищущий и готовый чутко откликнуться на все возвышенное, благородное, советский человек. Федор Григорьевич.